Эпилог. После того, как Эйден приказал немедленно прекратить смертоубийство, суматоха на стадионе и в небе не только не улеглась, но и приняла угрожающий характер. Зато люди и драконы перестали убивать друг друга. Заодно оказалось, что на стадионе много раненых, но целительницы под руководством Ирвина Доса, а также прибывшие на помощь из центрального лазарета Элирена, вытащили нескольких серьезно пострадавших буквально с того света. Остальным умело накладывали швы, затягивали раны и сращивали переломы. Драконов и виверн они тоже лечили. А вот помощь пострадавшему Хадришу команда Унии оказала сама. Жертвой произошедшего пал только один человек. Им оказался лорд Томерс. Но, по словам личного доктора, старый лорд давно и тяжело болел, так что сердце его попросту не выдержало. Ну да, когда он понял, что афера вот-вот провалится, а правда откроется во всей ее неприглядной красе. Позже я узнала, что лорд Омерс был не только причастен, но и оказался главным заговорщиком. Довольно скоро на стадионе появился еще и король Эйвен МакГилл, и под бурные аплодисменты и приветствия толпы обнял свою старшую дочь, с трудом сдерживая слезы радости. И внучку, то есть меня, он тоже обнял. Затем пожал руку Власту и Аргейлу Кхану, и этот жест выражал не только уважение, но и благодарность. После чего мы все переместились в мэрию. Решили, что стоит обсудить произошедшее подальше от любопытных глаз. И выбрали для этого зал торжеств на втором этаже. И вот уже три короля стояли друг напротив друга. Трое мужчин, которые любили одну женщину, мою маму. Первый приходился ей отцом, второй — мужем, зато третий. Ну что ж, Аргейл Кхан был ее любовником, когда-то мечтавшим взять Эйлин МакГилл в жены. Но ему пришлось ее отпустить, а потом утешиться тем, что... «Эйвери — моя дочь», — без обиняков заявил Аргейл. «Я забираю ее в аренду». «Я растил Эйвери как свою родную дочь», — возразил ему Власт. «Ее симбион — часть моего гореша. Поэтому Эйвери отправится со мной и Эйлин домой в Унию». «Ты слишком много на себя берешь, Власт», — рявкнул король Кхимер. Затем добавил, что ему глубоко наплевать на какие-то там симбионты. «Скажи спасибо, что 20 лет назад я отпустил с тобой Эйлин. Но на этом мой предел щедрости исчерпан». Кашлянул седовласый король Эйвен, мой дед. «Вообще-то все могилы всегда учились на Элирене. А Эйвери все же могил. Так что...» «Эйвери Власт, и она будет учиться в Унии», — не сдавался приемный отец. «Ты забываешься. Она Кхан, и ее место в Академии Каринды», — напирал король Кхимера. «Рядом со своим отцом и своим народом. И еще со своим женихом. Не так ли, Эйвери?» С этими словами Аргейл Кхан повернулся ко мне. Надо признать, аргумент он привел довольно убедительный. «Папа, дед», вздохнув, сказала им. «Дайте мне покоя. Больше всего на свете я мечтаю вернуться к своей команде и своему жениху. Поэтому я так и сделаю, а вот вы спокойно все обсудите. Только не вздумайте распоряжаться моей судьбой, потому что я приму решение и без вас. Эйви уже взрослая и может сама сделать свой выбор». Неожиданно вступилась за меня мама. Трем королям такой поворот не понравился. Они снова принялись переругиваться, но чем все закончилось и до чего они дошли в своем споре, я так и не дослушала. Потому что преспокойно развернулась и уже скоро покинула зал торжеств, не забыв закрыть за собой дверь. Собиралась спуститься на первый этаж, но заметила архимага Грона. Ректор стоял возле окна и смотрел на новый Элирен. Элирен, в небе над которым проносились драконы и виверны. Два хадриша зависли над стадионом. И, кажется, их чем-то угощали с платформы Туманного предела. Мимо окон мэрии деловито пролетел скат. Причем летел один, без всадника. Уж и не знаю, куда он направлялся, но тут по его душу показался хадриш, которым управляла Лейна. «Красиво», — произнес ректор, и я с ним согласилась. Оказалось, архимаг до этого потягивал из своей фляги, но, заметив меня, закрутил ее и спрятал в складках мантии. «Все ли у тебя хорошо, дитя трех королей?» — поинтересовался он. На это я улыбнулась, потому что теперь прекрасно понимала, откуда взялись эти самые короли и кто именно был детём. «Со мной всё в полном порядке», — сказала ему. «Думаю, уже скоро мой дед и приёмный отец поймают и накажут всех причастных к заговору, а мама отправится домой, в Унию». «Но куда именно отправишься ты?» — поинтересовался архимаг. «Где твой дом, Эйвери Такер?» Вместо ответа я подошла поближе и тоже стала смотреть в окно, но не в небо над Элиреном, а чуть вбок, пытаясь разглядеть тех, кто дожидался меня на ступенях мэрии. Увидела Видара со своими вивернами. Рядом с ними была Лаэрин, а по ней прыгала, играя с её хвостом, маленькая Мисса. Были Рисы и другие подруги, а ещё парни из команды. Я по всем успела соскучиться, но по Видару больше всего. Зато мой Гореш сейчас был со мной, потому что я решила его не прятать. Подумала, что в Нирлинге всё настолько изменилось, что скрывать мою истинную сущность больше не было никакого смысла. «Мой дом везде», — сказала я архимагу. Тут мимо мэрии пролетел парень из Трирата и тоже на скате, а за ним следовали любопытные виверны. Выходило, Кхемер следовал за туманным пределом и делал это в Нирлинге. Ректор кивнул, кажется, как и я, поражаясь настигшим нас переменам. Снова вытянул фляжку. Открутил, отсалютовал мне и сделал большой глоток. «За тебя, Эйвери Такер», — произнёс он. «И за то, что тебе удалось примирить непримиримых врагов. Так будь же счастлива и ты». «Обязательно буду», — пообещала ему, после чего уже скоро вышла наружу и сразу же попала в объятия своего жениха. Оказалось, к моим друзьям присоединился ещё и мой дядя. И все терпеливо дожидались, пока мы с Видаром разорвём наш поцелуй, а Мисса прекратит меня облизывать, после чего накинулись на меня с вопросами. Хотели узнать, будут ли продолжаться игры, потому что команда Каринды так и не выступила в лётной практике, как и не было последнего состязания у целителей. В ответ я сказала, что в мэрии об этом не говорили. Там все ругались со всеми, пытаясь выяснить, чья же я всё-таки дочь. Перетягивали меня друг у друга, и Нирлинг от них не отставал. «Да, мой отец своего не упустит», — усмехнулся Эйден. «И всё-таки, Эйви, что ты собираешься делать дальше?» — спросила у меня Рис. Макгиллы всегда учились в Нирлинге. Немного подумав, сказала ей и остальным. «А я всё-таки немного Макгилл. Думаю, мне стоит закончить пару курсов здесь. А потом, если меня всё ещё будут ждать в Каринде, наверное, я переведусь туда». На это Видар подтвердил, что меня всегда будут ждать в Каринде. С нетерпением и огромной любовью. 2 года спустя. Октябрь. Элирен. В Нирлинг пришла тёплая и солнечная осень. Вместе с ней в Академии Элирена начался новый учебный год, а заодно подготовка к очередным играм Содружества, которое было решено проводить раз в 2 года. Зато в Кхемире на этой неделе начались длинные государственные праздники. Поэтому я смогла вырваться из Каринды и прилететь на Элирен. В Академию нас с Миссой пропустили по старой памяти, и теперь я гуляла по до боли знакомым дорожкам, разыскивая 3-й курс всадников, у которых как раз должны были закончиться занятия. Мечтала поскорее обнять любимую подругу, после чего поздравить Рис с началом учебного года ещё с тем, что её выбрали старостой группы. Заодно хотела сообщить ей, что уже скоро мы сможем встретиться ещё и на играх, которые снова будут проводиться на Элирене. И распорядителем на них на этот раз станет наш бывший декан, а теперь получивший отличную работу в столице, Мартин Вебер. Я как раз попала в команду Академии Каринды. Но туда меня взяли вовсе не из-за того, что мой отец правил кхемерам. Отбор был жёстким, даже жестоким. Но мы с Миссой отлично со всем справились. Вместо Рис первым я нашла Друра. Наткнулась на него, когда тот мёл дорожку, а заодно негромко ругал тех, кто пробежал по его аккуратной клумбе, полной осенних ярких цветов, оставив на ней глубокий след сапога. Я уже знала, что у Друру нашлась работа в академии. Тогда как Адрура взяли дворником в новый «Дикий лебедь» — гостиницу, возведённую на деньги Макгиллов и Ритчеров, на месте уничтоженной повстанцами таверны. Заодно Адрур консультировал по вопросам поимки и лечения гулей, потому что в Нирлинге время от времени случались печальные инциденты. Но с новым эликсиром и стараниями Адрура с каждым годом их становилось все меньше и меньше. «Вот я вам задрам! Кто троптал мои цветы?» — в сердцах заявил Друр. Затем стукнул метлой по дорожке. «Боги, кого я вижу! Да ты стал у меня настоящим красавцем!» Улыбаясь, сказала ему. Пошла навстречу, а потом обняла его. Потому что Друр тоже заулыбался и распахнул руки. Выглядел он как обычный человек. Лишь немного сероватая кожа лица, временами сбоившая речь, да и некоторые проблемы с мелкой моторикой выдавали то, что он когда-то переболел вирусом гулей. «Думаю, скоро мы тебя будем женить», — авторитетно добавила я. «Еще не скоро», — отозвался Друр. «Адрур женится первым, уже в апреле». И я раскрыла рот от подобных новостей. Тут на дорожку приземлилась Мисса. Моя красавица к этому времени выросла, и теперь за ней ухаживали все свободные парни Виверны в Академии Каринды. Зато Лайрин, можно сказать, я выдала замуж. У них с Зигуртом все сложилось самым наилучшим образом. И сейчас они обустраивали гнездышко на одном из островов архипелага Гварна, готовясь к прибавлению в семействе. Кстати, Кайден, на какое-то время оставшийся без своего дракона, тоже был занят приятными хлопотами. Нет, ему самому прибавление в семействе пока еще не грозило, но я знала, что не так давно он сделал предложение Лейне, которая сперва потеряла жениха, потом и отца. Тот сейчас сидел в тюрьме, откуда вряд ли когда-либо выйдет на свободу. Но она сумела оправиться от подобных потрясений и вернуться к обычной жизни. Заодно ответила Кайдену согласием. Свадьба ожидалась только летом, и мы с Видаром были на нее приглашены. При этом я понимала, что Кайдену и Лейне будет непросто. Пусть война между тремя странами закончилась, и мы вступили в долгий, как я надеялась, период мира, но память о вражде между Нирлингом и Туманным пределом до сих пор была жива. Все еще теплилась в сердцах у многих, но я надеялась, что они искренне любят друг друга и сумеют преодолеть все сложности. Так же, как мы с мамой преодолели заговорщиков и выжили всем врагам назло. 2 года назад в Нирлинге полетели их головы. Полетели это образно выражаясь, потому что так никого и не казнили. Но был суд, и после чего оглашенные приговоры оказались настолько суровыми, что многие из заговорщиков пожалели, что не разделили судьбу лорда Омерса, скончавшегося от сердечного приступа. В Унии тоже не обошлось без суда и приговоров. Мой приемный отец без жалости очистил ряды своих придворных. Я знала обо всем, потому что часто бывала в Туманном пределе. Навещала свою семью, хотя сердце мое навсегда было отдано к Химеру. Не только потому, что там жил Видар и мой родной отец. Уж не знаю, возможно, причина была в голосе крови. Но стоило мне увидеть Кхимер, как я поняла, что это место создано для меня. Но Туманный предел, слава богам, не стал перетягивать меня к себе. Причина была в том, что мама, через 2 месяца явившаяся навестить меня в Академии Эллирена, призналась. «Ошибки быть не может», — сказала она. «И в королевской семье скоро будет пополнение». Ну что же, моему братику Эрдену недавно исполнился год. Он был наречен кронпринцем Туманного предела. Подозреваю, поэтому меня преспокойно отпустили в Кхимер. Нирлинг тоже на меня не претендовал. Следующим за Эваном Могилом править должен был Эйден, который терпеливо дожидался, когда Риса Лавей Дальских закончит свою учебу. Они уже обручились, и моя подруга носила золотой браслет с гербом Могилов, а на внутренней стороне украшения было выгравировано «Моя любовь к тебе вечна». Ну что же, Эйден Могил учился на своих ошибках, и я не сомневалась, что однажды из него выйдет отличный король. И королева у Нирлинга будет шикарная, красивая до невозможности, умная и веселая. Потому что Рис прибежала, затем с визгом кинулась мне на шею, грозя задушить в своих объятиях. Рядом опустилась ее Эрин, принялась шумом обнюхивать Миссу, а потом они устроили догонялки на газоне. На что Друр пригрозил им метлой, но вскоре махнул на нас рукой и ушел вместе дорожки в другом месте. Я была несказанно рада увидеть Рис, потому что этим летом мы так и не встретились. У меня оказалось не так много свободного времени, а у нас с мамой уже было запланировано путешествие. Мы отправились на тот самый остров, где она провела 12 лет вместе с туземным племенем. Это была четвертая наша туда поездка. Там мы провели целых 2 недели, пока за нами не прилетели наши мужчины, так называла их мама. Один на колеснице, а второй на драконе. Но мы успели отлично отдохнуть, а заодно порадоваться, как сильно и в лучшую сторону изменилась жизнь деревни. В этом году много новеньких, целых 2 десятка человек с суши. Тем временем рассказывала мне Рис. Сперва я всех устраивала, пока не устроила. Но у них постоянно возникают вопросы и проблемы, которые мне приходится решать. Эйви, здесь все изменилось к лучшему. Рада это слышать, сказала ей, думая о том, как сильно я по ней соскучилась. Знаешь, не изменилось только Кэсси. Недавно она мне написала, набралась же наглости. Попросила ей помочь, спрашивала, могу ли я повлиять на Эйдена, потому что она никак не может найти работу в столице. И что, ты согласилась помочь? Если только добрым словом, засмеялась Рис. Так и ответила, пусть боги ей помогут. Сказав это, Рис отстранилась, посмотрела на меня. Эй, ведь ты прекрасна. И Кхимер явно пошел тебе на пользу. Скажи мне, когда ваша с Видаром свадьба? Вы уже определились с датой? С датой мы пока не определились. Зато я знала наверняка, кто будет моей подружкой невесты. Примерно через 1/2 года, сказала я Рис. Больше нет никаких сил ждать. Нам так хочется быть вместе. Ты счастлива? Спросила она, улыбаясь. С Видаром, со своим отцом и... «И со всем своим Кхимером?» — закончила я. «О, да, Рис, я счастлива до бесконечности». Она снова меня обняла, а я забыла спросить, будет ли Рис участвовать в играх справедливости. Вместо этого мы стояли, обнявшись. 2 подруги, родом с суши, нашедшие свое счастье. Конец. Читала Наталья Фролова.